Глава 22. Ушиц после драки с Ядринцевым, недостойный, пошлый, подобной драке пьянчук в подворотне, старался вернуть себе поколебленное достоинство. Он был аристократ, эстет, его магические сеансы убивали без грубой физической силы. Они воздействовали на потаенные центры, соединявшие человека с родом людским. Ушиц отлучал человека от рода людского, а если потребуется, то и от бытия. Вернув себе поколебленный аристократизм, он отправился на вечеринку к меховому магнату Мирзоеву. Тот поручил превратить вечеринку в забавный праздник, и Ушиц, исполняя прихоть магната, придумал превратить вечеринку в праздник зверей. В приютах были куплены собаки. Из их шкур сшили костюмы, у которых сохранили лапы с когтями, уши, загривки и хвосты. Участник вечеринки влезал в шкуру, молния застегивалась, и он превращался в собаку. Обретал собачьи инстинкты, на время порывал с человечеством, погружался в животный мир. Вечеринка проходила в закрытом гольф-клубе, в крытом зале, уставленным катками с деревьями и кустами. Так выглядела собачья площадка для выгула. К залу подкатывали дорогие машины, из них поднимались работники меховой корпорации, директора, специалисты по маркетингу, агенты продаж, банкиры, финансисты. Мужчины и женщины в чудесных костюмах, изысканных туалетах благоухали дорогими духами и одеколонами, входили с мороза, сбрасывали пальто и шубы, снимали рубахи и платья. Голые топтались на мягких ковриках. Служители подносили собачьи костюмы. Гости ныряли в шкуры, молнии пробегали от паха до подбородка. Гость падал на четвереньки, поскуливая, махая хвостом, мчался в припрыжку на собачью площадку, присоединялся к другим. Ушиц принимал гостей, подавал шкуры, застегивал молнии. Это был колдовской обряд сказочного превращения человека в животное. Каждый перед тем, как влезть в шкуру, произносил заклинание, дергал плечом, делал кувырок. Так в волшебных сказках поступают оборотни. Возвращение из мира животных в мир людей требовало заклинаний и ритуальных скачков. Некоторые забывали текст заклинания, так и оставались собаками, домашними, дворовыми, поисковыми. Искали на таможнях героин, жили на помойках, заражались бешенством, чумкой или, нанюхавшись героина, становились собаками-наркоманами. Ушиц следил, чтобы каждый знал заклинание на зубок, избавил его от необходимости приглашать для расколдовывания колдуна более высокого разряда. «Прошу, Анна Павловна, повторите еще раз заговор». Ушиц обращался к маркетологу, 50-летней даме, стоявшей на мягком коврике в пленительной наготе. Ушиц с удовольствием рассматривал полную грудь Анны Павловны, живот с бриллиантиком в пупке. Ему не хотелось отпускать все это в собачью шкуру. Итак, Анна Павловна, заклинание. Дама видела, что нравится Ушицу, и капризно повторила заклинание. «Экоте, пекоте, щукоте, ме, абуль, фабуль, дай мане, эк, пек, пуля, пук, наур». Маркетологу поднесли шкуру немецкой овчарки. Анна Павловна в нее нырнула. Ушиц хотел потрепать ее по загривку, но Анна Павловна огрызнулась, прорычала и умчалась на площадку, где стала заигрывать с исландским сеттером. То был хозяин корпорации Мирзоев. Ушиц принимал нетерпеливых игрунов, рассматривая их пухлые животы, обвисшие груди, вялые ягодицы. Все уродства исчезали под шерстяным покровом. Уродцы превращались в сильных бесподобных животных, упоенных своей ловкостью и красотой. Ушиц был кудесник, менял направление эволюции от человека к животному. «Экоти, пекоти, щукоти, ме», — повторял Ушиц заклинание, примеривая шкуру породистого веслоухого спаниеля. Заклинание он подслушал в стойбище удмуртских шаманов, где университетские профессора и ученые-атомщики покрывались шерстью и уносились в дубравы, оглашая опушки воем, храпом и фырканьем. «Абуль, фабуль, дай мане!» Ушиц почувствовал, как плотно слилась с ним собачья кожа. Стало тепло, набухли семенники, задергался, управляя хвостом, копчик. В голове стало просторно, исчез мучительный ворох мыслей, каверз, подозрений, надежд. В просторной пустоте появились три желания: обглодать кость, вцепиться в глотку исландскому сеттеру, коим был Мирзоев, и вскочить на спину немецкой овчарки, коей была маркетолог Анна Павловна. Ушиц лязгнул мокрыми клыками, высунул красный язык, жарко дохнул и прыгнул на площадку, едва не сбив кудрявую балонку, в которую превратился финансист Шульрихтер. На площадке клубились собаки всех пород и мастей. Могучие сенбернары, крохотные таксы, мускулистые бультерьеры, дрожащие пекинесы, флегматичные чау-чау. Они увивались, играли, любовно покусывали друг друга. Ушиц был принят в их дружелюбный круг. К нему, виляя хвостом, подбежал пудель, вскали зубы, выкусил из меха блоху. Подошел мордастый бульдог и понюхал у него под хвостом. Пятнистый лабрадор подбежал, ткнул носом, а потом лег животом вверх, демонстрируя высокую степень доверия. Ушиц был счастлив. Здесь не было изнурительных условностей, мелких подвохов, низменной мстительности. Все искренне, открыто, от сердца. Он с наслаждением вилял хвостом, царапал пол когтями, зарывая лакомую кость, подбегал к катке с деревом и задирал заднюю лапу. Той же задней лапой чесал себя за ухом. Обнюхивал всех и несколько раз обнюхал Анну Павловну, и та, иронично привыкшая к ухаживаниям, приподняла хвост. Кругом радостно скулили, беззлобно ворчали, лизались, скалились. Ушиц всегда подозревал, что он собака. Теперь же наслаждался, оказавшись среди своих. Но постепенно Ушиц стал замечать неладное. Пятнистый лабрадор скрещивал передние лапы и трижды кивнул головой. Знак повторяли чау-чау, кавказская овчарка и бультерьер. Суетливая такса очертила плавную окружность и стала бегать по кругу, опрыскивая его своей пахучей влагой. Подобное стали совершать пекинес, балонка и пудель. Бульдог замирал, начинал качать головой и подмигивать. Ему вторили борзая, легавая и шпиц. Все это напоминало масонские знаки. Ушиц уловил шепотом произносимые слова: ложа, чаша Грааля, копье Лонгина, а сибирская лайка, глядя на ирландского сеттера, коим был Мирзоев, прошептала «магистр». Ушица озарила. Он находился в масонской ложе. Члены ложи обменивались тайными знаками. Собаки были посвященными, носили пояса, обладали высокими степенями посвящения. Он стал оглядывать себя, не носит ли он масонский пояс. Лапы сами начали скрещиваться, голова стала кивать, он побежал по кругу вслед за проворной таксой. Некоторые собаки, хоронясь за деревьями, собирались подвое, потрое и шептались. Ушиц подкрадывался, задирал заднюю лапу и подслушивал. Он попал в круг заговорщиков. Они замышляли самое страшное злодейство. Мишенью был президент. Открытие ужаснуло. Бежать, бежать немедленно. Отмежеваться от безумцев. Среди них был провокатор. Им грозило разоблачение, допросы, пытки, суд. В колонный зал Дома Союзов вводят заговорщиков. Их ведут на поводках. Они идут на задних лапах, высунув языки. Зал ревет от негодования. Прокурор требует смертной казни. Собакам собачья смерть. Бежать, бежать! Жалобно скуля, в припрыжку, Ушет скинулся с площадки, но был остановлен легавой. «Куда это вы так спешите, господин Ушец?» «Да нет, просто решил размяться». Ушец вернулся к собакам. Он был в шаге от провала. Двойной агент с огромным опытом работы в разведке. Он был в шаге от провала и ставил под угрозу всю операцию. «Будь осторожен, Ушец! Ой, будь осторожен!» Он кружил среди собак, избегая провокаций. Мерзкая такса, похожая на Лилю Брик, норовила отдаться. Чао-чао приставал к Ушецу, требуя ласки. Пудель выкрикивал антисемитские лозунги. Ушец не замечал провокаторов. Но он обольщался. Уловками контрразведки он был выведен из себя и разоблачен. Уловка была простой. На нее повелся Филби, сгорел Абель, провалился Зорги. Когда ирландский Сеттер, он же Мирзоев, кинулся на спину немецкой овчарки Анны Павловны, и та, распутно визжа, приняла его, Ушец оскалил клыки, издал свирепый рык и ринулся на мерзкого сладострастника. Мирзоев не сразу покинул Анну Павловну, но искусанный Ушецом обернулся и, жутко хрипя, бросился на соперника. Его возбужденная плоть продолжала содрогаться. Хрипели, вгрызались друг в друга, лязгали мокрыми клыками, рвали губы и языки, захлебывались своей и чужой кровью. Ушец давал смертельный бой. Он был не спаниель, не собачий самец, не разоблаченный двойной агент. Он был маг, исповедник эстетики магического конструктивизма. И этот бой был схваткой мировоззрений, мировых идеологий, вселенских религий. Ушец бился с Мирзоевым, летели клочья шерсти, открывались липкие раны. Они велись, искали горло соперника. Ушец знал, то был не Мирзоев, не кобель с возбужденной плотью, а Ядренцев, не искусанная блохами немецкая овчарка Анна Павловна, а Ирина. На нее, на ее изогнутую спину упал Ядренцев, схватив зубами за гривок, а она крутилась под ним, подлая, поросшая шерстью балерина. Ненависть Ушеца была столь велика, что он опрокинул Мирзоева. Тот упал, открыв брюхо, все еще дрожала его неутоленная плоть. Ушец резанул ему по горлу, видел, как забурлил из артерии красный ключ. Отпрянул, ударами клыков погнал перед собой Анну Павловну. Они не успели переодеться и, как были в собачьем обличье, кинулись в машину. По Москве мчался шальной автомобиль с двумя собачьими мордами. Ушец проснулся в сумерках своей квартиры. Начинало светать. В синем окне на подоконнике цветок орхидеи казался застывшей черной бабочкой. Ушец подумал, что приснившийся сон был похож на сон Татьяны из «Евгения Онегина». Метафоры, которые рождал его разум, иллюзии, которым он предавался, грозили безумием. Ему захотелось чистых снегов, красных листьев брусники, бирюзового крыла сойки, запаха дыма из деревенской трубы. Ушец почувствовал, что за его спиной в кровати кто-то есть. Обернулся, в постели, голая по пояс, сидела маркетолог Анна Павловна. Ее большие груди смутно белели, как адыгейские сыры. Глаза круглые, как у совы, смотрели на Ушеца. «Откуда ты взялась?» Он старался объяснить ее появление. «Ах да!» – простонал он. Анна Павловна смотрела на него из темноты желтыми совиными глазами и улыбалась. Ушецу не хотелось с ней разговаривать. Он взял телевизионный пульт, нажал кнопку и ждал, когда загорится экран. Появился российский триколор, золотой орел президентского штандарта. Президент с белым, как гипс, лицом и черными трепещущими глазами говорил: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Она проводится в интересах...» Ушец видел говорящие губы президента, но слова сливались в гул, губы были расплющены, словно прижимались к стеклу экрана, лицо выпадало из фокуса. Такое бывает, когда случается землетрясение, и предметы сходят с орбит. Ушиц испытал толчок такой силы, что его жизнь прянула в обратном направлении, пронеслась по всей родословной к началу, которым была первичная ожившая молекула. Из молекулы жизнь ринулась обратно к Ушицу. Проделав весь путь от появления ангелов в доме Авраама до общества «Мемориал», Ушиц выключил телевизор и сразу зазвонил телефон, словно был соединен с телевизором. «Леонид Семенович?» – спросил президентский голос, подтверждая связь телефона с телевизором. Ушиц решил, что все еще пребывает в иллюзии. «С вами говорит Артур Витальевич Насеткин». «Боже мой, Артур Витальевич!» – разволновался Ушиц. «В чьих интересах вы проводите специальную военную операцию?» «Вы не сказали, в чьих интересах?» «Леонид Семенович, мне трудно сейчас говорить, но с вами свяжется мой представитель и передаст мои соображения о вашей роли при сложившихся обстоятельствах. Вы готовы переговорить с моим представителем?» «Да, но где он?» «Оглянитесь, он рядом с вами». Голос умолк. Ушиц оглянулся. На кровати, голая по пояс, сидела Анна Павловна. Ее большие груди белели в сумерках, как адыгейские сыры.